Нимфетка откровенно загрустила и склонила голову к широкому плечу своего спутника. «Неужели вы не мечтаете о вечной молодости?» — поддержал тему, явно привычный к таким знакам внимания Соломин. «А как же любимое женское увлечение?» «Какое?» «Поиски молодильных яблок и средств Макрополуса», — подхватил Артем. «А, Соня равнодушно наморщила носик. Вечная молодость. Звучит и то жутковато. Хотя...» Девушка задумалась, и шаловливые искорки вспыхнули в ее глазах, отчего Соломин непроизвольно подался вперед, а она откинулась на мягкий валик, предусмотрительно проложенный вдоль стен. «Есть одно место, где вечная молодость гарантирована». «Это где же?» — Соломин ловил не только каждое слово, но и каждое движение прелестной американки. «Где?» — «В раю». Она откинулась еще сильнее и, слегка запрокинув головку назад, засмеялась, показав мужчинам великолепную работу американских стоматологов, которые придали ее и без того жемчужным зубкам еще больший блеск и белизну. Юра и Артем переглянулись. Соломин подмигнул другу и, залив в себя остатки лотосового чая, мрачно поставил точку в этой странной дискуссии. «Есть еще одно место. В аду». Повисла тяжелая пауза, но Юра уже переключил внимание друзей на чудо-аппарат караоке, и остаток вечера прошел шумно и весело. Пелись и русские народные, и Мишел, и Катюша, и Мани-Мани, и Рябина Кудрявая, и Амурские волны. И лишь когда Артем посадил Соню в автомобиль и вернулся к медлившему Юре, он снова заметил мелькнувшую в глазах друга скорбь. Артем покачал головой. «Юра, спасибо. Давно у меня не было такого вечера». «О чем ты?» — сделал шутовское лицо Соломин. «Чешу, обращайтесь!» «Темка, я был рад тебя видеть». Затем он наклонился к его уху и тихо сказал. «Девочка классная». «Да ну тебя!» — Павлов шутливо толкнул его в живот. Соломин также шутливо перехватил руку. И вдруг улыбка сошла с его лица, а хватка стала на мгновение стальной. Он подтянул Артема поближе и, глядя в переносицу, жарко выпалил в лицо. «Везунчик ты, Павлов! Если б не ты, не видать тебе этой Софочки, как собственных ушей!» Но тут же отпустил Артема и, обнажив ровные крупные зубы, хохотнул. «Не боись, адвокатура!» Дело. На следующее утро санкция на ведение оперативно-следственной работы была получена. Белугин, на удивление, быстро все понял и санкционировал оперативные мероприятия в полном объеме. Дал в подчинение целый оперативно-технический отдел, 3 бригады наружного наблюдения и аналитиков. Но главное, назначил руководителем бригады по расследованию шпионского дела именно Соломина. Полковник Соломин достал свежеотпечатанный лист постановления из принтера, любовно и нежно дунул на него, положил на письменный стол, встал и, вытянув руки по швам, торжественно обратился к нему. «Вот так начинаются великие дела». На мгновение стало грустно. Вспомнилась беззаботная работа в Англии. Традиционный чай 5 o'clock в Ритце или Дорчестере. Чтобы попасть на хороший чай в престижное место, нужно было заранее заказать столик. И даже не у всех членов королевской семьи это получалось. А Соломин, он умел все. Юрий Максимович вздохнул. Ему катастрофически не хватало ощущения востребованности. В английской резидентуре он был на своем месте. Знал все тонкости оперативной работы, выстраивал лучшие схемы вербовки самых строптивых агентов, разработал собственную систему связи и обмена информацией через биржевые сводки. Правда, в Москве отнеслись к этому крайне недоверчиво и скептически, и хотя система так и не была утверждена, ему разрешили таки продолжить эксперимент. И вот он вернулся в Россию. И вовсе не с триумфом. Да, благодаря отцовским связям его провал удалось нивелировать. Тем более, что английский МИД не успел сделать никаких заявлений и не подавал нот протеста. Однако Москва все же решила перестраховаться и тоже завалила парочку английских корреспондентов-гомосексуалистов, которых застали в ночном клубе, снимающими мальчиков. Как и положено в играх спецслужб, ответ должен быть строго симметричным. Теперь задача Юры состояла в том, чтобы разоблачить законспирированную британскую агентурную сеть и пресечь утечку секретной информации. Но основная цель все-таки была иной — вернуться к живой работе за границей. Пусть не в Британии, в конце концов, есть еще много отличных стран, например, Уругвай. Замечательное латиноамериканское государство, где процветает культ прекрасных женщин. Увидев даму за рулем, весь поток машин останавливается, и на дороге начинается состязание в вежливости. Юра вздохнул. Ему об этом рассказывал коллега, недавно завершивший командировку. но в отличие от Соломина с благодарностью и новой государственной наградой. «Что ж, у тебя снова есть шанс, Юра», — тихо произнес он. «Не проспусти его». Соломин сложил документы в папку и закрыл сейф. Немецкие замки заскрежетали и встали на охрану секретных бумаг. Теперь ему предстояло получить и подшить в дело официальное заключение академика Рунге, и, само собой, он будет отрицать все, даже самые очевидные, нарушения режима секретности. Что ж, чем сильнее он будет дергаться, тем сильнее узелок на шейке затянется. Ну, а потом надо будет встретиться с ребятами из следственного управления. Они уже должны были получить приказ по секретной почте, и наверняка бойко обсуждали, с какой стати им спустили полковника-парашютиста из главка. Вот и пришло время не только встретиться, но и плотненько поработать. Но для начала объяснить, что прежде чем стать парашютистом, он честно заработал и свои звездочки, и свои награды, и свои боевые ранения. Чацкий. К 10 Борис извелся. Этот, как его, Соломин все не звонил, и у Черкасова нет-нет, да и возникало чувство острой тревоги, словно случилось нечто непоправимое. Позвонить, что ли, самому, подумал Черкасов, достал записную книжку, перевернул в поисках нужного номера несколько страниц. Сколько можно тянуть? Что за бред? Телефона железного Юрика не было. Борис стряхнул головой, проверил страницы еще раз. Пусто. Может, не записал? Черкасов недоверчиво хмыкнул и выдвинул ящик стола, затем второй, но среди хлама и надерганных из разных мест листочков Юркиного телефона тоже не оказалось. В сейфе, понял он, поднялся и, дважды повернув ключом, потянул за тяжеленную дверцу. Что? Сейф не открывался. Борис аккуратно повернул ключ снова, те же два оборота, но в другую сторону. Потянул дверцу на себя, снова повернул ключ на два оборота и снова потянул. Сейф молчал. Неужели ключи не мои? А где тогда мои? Он поднес ключи к глазам. Печать висела его. Да и ключ был знакомый, с характерными росчерками глубоких царапин. Черкасов глянул на дверь и вдруг осознал, что шутки кончились. Номера Соломина у него не было, а кто бы мог помочь еще, он не знал. Неужели самому Глебу Арсеньевичу придется звонить? Перепрыгивать через столько голов сразу не хотелось, но иного выхода Борис не видел. Он глотнул, достал из кармашка визитку Белугина и набрал номер. «Это вас беспокоит Борис, Борис Васильевич Черкасов. Я когда-то учился у Глеба Арсеньевича, он должен помнить. Дело в том, что я ваш коллега, и сейчас тружусь проректором по режиму одного академического института. Вот, хотел посоветоваться с Белугиным, реально?» В трубке на мгновение замерли.